Глава третья. Ангел. Когда Яна Валерьевна покинула комнату, я выдохнула с облегчением. Стыд, сковавший грудь, отступал медленно. Я даже растягивала время одевания, чтобы успокоиться. Прибежала стилист и заплясала вокруг меня, сетуя на то, что я сильно помяла прическу. «Ты пофиг на прическу, но серьезно. Меня унизили, а ей какие-то букли важны. Но ничего». Я этот позор переживу. Больше этот седой старикан меня не обидит. Гриша будет защищать от всех невзгод. Я пойду с гордо поднятой головой навстречу новым чувствам. Убедившись, что выгляжу, если не на миллион, то на пару сотен тысяч баксов, женщина, наконец, отпустила меня на церемонию. Я приблизилась к отцу, и, ступая по ковровой дорожке, мы направились к ожидающему нас у крыльца белоснежному лимузину. Носовы поехали в церковь впереди, как и задумано по плану свадьбы. Наша машина отправится следом. Торопиться некуда, Григорий должен ждать меня у алтаря. Папа тихо извинился, прошел немного вперед, чтобы поговорить без свидетелей по телефону. Я улыбнулась и легонько прикусила губу. Чтобы отвлечься от произошедшего, размечталась о первом поцелуе. Но тут стилист преградила дорогу, осуждающе посмотрела на меня. «Анджелина, не кусать губы. Помада расмашется». На ломаном от волнения русском завопила стилист и вскинула руки. Где ее папа купил, догадаться несложно. У отца в Америке большой бизнес, часто мотается в Нью-Йорк. Оттуда и эту пчелку Майю привез. Подозреваю, что не только для того, чтобы меня одевать и украшать. Я скривилась. «Подскажите, как вас зовут?» «Шейла», — отозвалась женщина и поникла. Обиделась, что я не запомнила ее имя. «А зачем мне запоминать имя человека, услуги которого требуются лишь раз в жизни?» Да и я с трудом представляла, чем они занимаются с отцом, когда остаются в его кабинете одни. Это было противно. Она мне не нравилась, и мама мне не заменит. «Шейла», — коротко усмехнулась я, — «под вашим шедевром спрятано настоящее сокровище, которое трудно чем-то испортить. Мне и так досталось, не хватало еще, чтобы стилист на меня кричала в день, который должен стать самым счастливым». Женщина коротко поджала губы, а я направилась к лимузину. Папа наверняка уже заждался, а он этого не любит. Я почти дошла до края дорожки, как вдруг совсем близко раздался свист тормозов. Поднялись крики и такой грохот, что уши заныли. Вскрикнув от страха, я сжалась и попятилась назад, но тут же, сбитая с ног, упала навзничь и перекатилась на правый бок. Жесткий ворс ковра больно впился в нежную кожу щеки. Сверху на меня что-то рухнуло, да такое тяжелое, что не получалось вдохнуть. Я приподняла голову и с ужасом отпихнулась, увидев перед собой рваный оранжевый жакет и женщину с широко распахнутыми, остекленевшими глазами. «Шейла», — шепнула я. «Но стилист никогда уже не поправит мой макияж». «Ангелина, не двигайтесь», — услышала я хриплый шепот. Кто-то оттащил тело стилиста в сторону. Пока я хватала воздух губами, чтобы осознать, что не сплю, охранник отца накрыл меня своим телом и, вытащив пистолет, тревожно осматривался. Люди истошно кричали, воняло гарью и копотью. Над головой в черное небо взлетали яркие искры пламени. «Это горит наш дом?» Я украдкой из-под большого мужчины выглянула на лимузин. «Там же отец! На нас напали?» «Кто? Зачем? Жив ли папа?» Что-то мерзко шмякнуло над головой, и по щеке потекло нечто горячее, резко контрастирующая с холодным августовским вечером. Я машинально стерла каплю и с удивлением посмотрела на испачканные алым кончики пальцев. Сердце пропустило удар, когда тяжесть тела охранника, прижимающая меня к земле, пропала. Я хотела закричать, но не смогла. Грудь сдавила корсетом ужаса, а в горло набились гвозди страха. Неожиданно меня подкинуло вверх, выбив напрочь дух. Я закричала, будто прорвало плотину, но тяжелая рука запечатала вопль и до боли сжала лицо. «Молчи, иначе хуже будет». Рыкнул кто-то басом на ухо. Меня прошило сквозным ужасом. С трудом до меня доходило, что это покушение или убийство, а я умирать не хотела. Потому, когда давление со рта ушло, снова закричала. «Папа! Помогите! Папа, пожалуйста!» Я заколотила спину похитителя, будто из камня сделанную, и задрыгала ногами. «Папа! Пустите! Пустите меня! Помоги!» Взгляд скользнул по ковровой дорожке и замер на лице моего охранника. На его белоснежной рубашке расцвел багровый цветок, а глаза застыли в одном положении и больше не закрывались. Этого просто не может быть. Мне снится кошмар. Попыталась снова вырваться, но меня встряхнули и, подняв над землей, перекинули через плечо. Я словно в стальные тиски попала. Приподнялась, напрягая пресс, и увидела других охранников отца. Один из них целился в моего похитителя, но появившийся рядом отец двинул его рукоятью пистолета. «Попадешь в Ангелину, идиот!» «Пустите!» — отчаянно вырывалась я. «Папа! Папа! Спаси, папа!» Нас окружили незнакомые мужчины, а тот, что тащил меня, был просто огромен, ловко перебегал через трупы и обломки, как гора, но живая, быстрая и беспощадная. От него тянуло порохом и кровью. Я не оставляла попытки вырваться, царапалась, билась, даже пыталась укусить его. Но убийцы мои старания были как комариные уколы, он даже не реагировал. Я просто в западни его лап. Мужик молча скинул меня с плеча и одним движением запихнул в черный автомобиль с тонированными стеклами. Не церемонясь, что сломаю шею от его броска. Я вжалась в угол и подтянула к себе разорванное и залитое чужой кровью свадебное платье. Нападающий, как кобра, бросился за мной и завис в сантиметре от моего лица. За его спиной появился еще один мужчина в черном. Хлопнула дверь, отрезая меня от голосов и шума. «Пришло время платить, Кирсанов», — зарычал первый мужик-гора. От вида шрама через все его лицо, что начинался в уголке крупных губ, тянулся до уха и расчерчивал полосами висок и край темечка, у меня похолодело в животе. Весь в черном, сам страшнее смерти. Короткие волосы цвета вороньего крыла, массивная челюсть, желваки звериные, ходящие ходуном, мощная шея и руки, способные убивать одним движением. Он переломает меня и даже не вспотеет. Я застыла, пригвожденная его тяжелым взглядом. Что будет дальше? Убьет быстро или помучает? И когда он сцапал мой подбородок и потянул на себя, я поняла, что все-таки меня ждет последнее. Поцелуй был горьким, яростным, как будто мне в горло заливали отраву и заставляли глотать, глотать, глотать. Я пыталась выкручиваться, отталкиваться, ломала ногти, сбивала пальцы, но не хватало сил даже сдвинуть с места этого подонка. Когда яд добрался до груди и сжал грудную клетку, мужчина резко оторвался и проговорил в сторону. «Снимаешь?» Машина сорвалась с места. А я успела рассмотреть другого мужчину, что сидел напротив и направлял на меня глазок камеры. «Да», — коротко ответил он и растянул грязную улыбку. И тут мужик со шрамом и страшными глазами рванул на мне корсет. Я не успела и пикнуть, разодрал его на части одним движением, оцарапав кожу и обнажив меня по пояс.